Глава 10. Никто не безупречен. Часть 1. Декабрь 2029 года. Книга лежит по центру стола, расположенного напротив входа в магазин. На обложке гладь реки и проступающие из тумана контуры одинокого острова. Сергей Шмелев. Стихи. Не особо эффектный заголовок, но я подумал, что дешевые способы привлечь внимание Сереге не понравились бы. Наверное, он ничего не сказал бы, но чувствовал бы себя неловко. Книгу я напечатал за свой счет, причем премиальную выкладку оплатил отдельно. Менеджер типографии робко пыталась объяснить, что поэзия теперь продается плохо и проект выйдет убыточным. Но я ответил, что мне все равно. Серега хотел, чтобы его стихи были изданы, и это единственное, что я теперь могу для него сделать. Почему Бубновский выстрелил сперва в него, а не в меня? Может быть, Серега так сильно выбесил его напоминанием о прошлой жизни, в которой Бубновский служил закону, а не съехавшей с катушек бабе? Теперь уже не узнать. От магазина недалеко до нашего с Лехой паба. Хотя теперь, когда я хожу с тростью, понятия «далеко» и «недалеко» стали другими. С парковкой в центре плохо. Я временно имею моральное право занимать места для инвалидов, но из суеверных соображений не хочется. А вызывать такси, чтобы проехать 500 метров, глупо. В итоге до паба я доковылял с разнывшейся левой ногой и опозданием минут на 20. Леха ждал меня у стойки, сосредоточенно пырясь в телефон. Две симпатичные девчули уже почти заняли последний свободный столик, но увидели меня и поспешно встали, уступая место. Пришлось воспользоваться их добротой, барные табуреты покамест не для меня. «Ну ты как?» — спрашивает Леха, подсаживаясь. «Живее всех живых». Сам чувствую, что бодрость в моем голосе несколько нарочитая. «Врачи говорят, ткани бедра регенерируют через пару-тройку месяцев. А пока изучаю городские пандусы. Никогда не обращал внимания, что у нас так мало пандусов. Может, все-таки устроить тебе запись к одаренному хирургу? Есть один в ведомственной больнице». «Да не, сказал же, ерунда. Само скоро заживет. Дар нужнее тем, у кого проблемы серьезные». «Хозяин, барин, а в целом-то ты как? Спишь нормально? Нервишки не шалят?» «К психиатру хочешь меня отправить? Типа счастливых видно по рубашке, у них рукава завязаны сзади». Шутка натужная какая-то вышла. Леха против обыкновения мой легкомысленный тон не поддерживает. «Зря ты так, Саня. По ТСР это не хихоньки-хахоньки вообще-то. Ты попал в ситуацию, в которую не должен был попадать. А я говно, а не друг, раз меня с тобой там не было. Главное, думал же, что надо бы подорваться. Но у нас тут резонанс на резонансе сидит и резонансом погоняет». «Да ладно, не оправдывайся. Кто же мог знать-то? Главное, ты потом все разрулил. Проехали. Расскажи лучше, что по этим детям одарение удалось накопать». Леха отхлебывает большой глоток пива. «Накопать? Да ничего особо. Там и копать-то некуда, похоже. Зарегистрированы как некоммерческая организация, налоги платят аккуратно. 12 человек у них на зарплатах, небольших, надо сказать. Ведут деятельность на пожертвования частных лиц и организаций. У них всякие там йоги, медитации и прочие психологические группы. Тренеры с дипломами, не подкопаешься. Волонтерствуют, помогают людям в трудных жизненных ситуациях, сотрудничают с муниципальными службами. Признаков экстремистской идеологии нет. Обычный клуб по интересам, в общем». «Не нравится мне, что Оля к ним зачастила. Один раз зашла, другой, а теперь дважды в неделю по расписанию. И даже лечит там кого-то наложением рук. А ведь у нее работа, учеба и сын». «И что?» — Леха пожимает плечами. «Уже и других интересов быть не может у человека. Я бы на твоем месте радовался, что женщина с кем-то тусуется, чем-то увлекается, меньше мозг выносить будет. Или из нее там деньги тянут?» «Не деньги, но ее дар дороже любых денег, понимаешь?» «Ее дар, Саня, не твой. Может, пускай распоряжается им, как считает нужным. Нравится ей людям помогать. Что тут плохого?» «То, что эти сукины дети секта, недостаточно плохо?» «Саня, это у тебя реакция на стресс идет». Выражение настороженного сочувствия в Лехиных глазах мне не нравится. Лучше погрызался или подкалывал. Обжегшись на молоке, на воду не дуешь. Но нет пока никакой информации, что у этих детей какое-то второе дно. Мало ли в городе всякой мутатени, а эти вообще ни разу не спалились ни на чем таком. Но как что всплывет, я сразу тебе маякну. Если всплывет, Саня. Не если, когда. Жду. И второе. Что ты узнал про усиление дара? Какой этой лоры с острова? Леха корчит страдальческую гримасу. Опять ты за свое. Слушай, Сань, ну ты-то не ментяр тупорылый какой-нибудь. Ты продвинутый айтишник, должен разбираться в психологиях этих всех. Обратиться за профессиональной помощью, слышь, будто там только галоперидолом заколоть могут, пока под себя ходить не станешь. У меня спасатель знакомый есть, так его как-то при разборе завала самого завалило. Сутки откапывали. Ничего, попсиховал, потом пошел к доктору, пропил таблеточки, поговорил сколько-то там сеансов и сделался как новенький. Двоих пацанят недавно со старой телевышки снял. Никто его не перестал за мужика держать из-за того, что он нервишки подлечил. А ты прямо дремучий какой-то. Ситуация у тебя на острове была край до чего стрессовая. В такие моменты у всех восприятие искажается. Да при чем тут ситуация? Говорю же, у этой лоры уже не дар, никак мы к этому привыкли. Другое что-то. Она словно бульдозером мне душу перепахала. Понимаешь ты это? Ну, нимфа, сильная. Почему автономщики на острове на нее залипли, как мухи на клейкую ленту? Так кто их разберет, этих придурков? А ты в стрессе был, вот по тебе и шарахнуло. Да не смотри ты на меня, как солдат на вож. Навожу я справки, навожу. По разным каналам. Запрос даже в НИИ изменения человека послал. Официальный, на бланке, вся пижня. Мне ответили, никаких таких усилений дара у лиц, подвергшихся жестоким воздействиям, не наблюдается. Подшивайте бумажки в папочке, товарищ милиционер, а в высокую науку не лезьте со своим свиным рылом. Я и другие каналы теребонькаю, надо мной весь отдел ржет уже. Ржут над тобой. Зло повторяю я. Боишься, что над тобой ржать будут? А вот когда эта погонь попрет из подвалов и начнет бить по площадям своими мутировавшими дарами, тогда посмотрим, кто ржать будет. «Повторите вам пиво?» — спрашивает незаметно подошедший официант. «Не надо. Счет, пожалуйста». «Ты что, не помнишь, какой завтра день?» Голос Оли дрожит от возмущения и обиды. «Кажется, за полгода, что мы вместе, я ни разу не видел ее такой рассерженной». «Да какой же, черт возьми, завтра день? День рождения Оли или Феди?» «Мимо. Эти даты я сразу внес в календарь. Не первые же у меня отношения. Какой-то мелкий юбилей наших встреч? Вроде Оля раньше не тяготела к празднованиям месяца со дня первого поцелуя и прочей ерунды. Может, у нее просто ПМС разыгрался? Нет, рановато. Да в чем же дело?» «Ну как ты мог забыть?» Раздражение в голосе Оля сменяется упреком. «Завтра годовщина одарения». «А, действительно, извини, забегался. Значит, повтор?» «Пробую шуткой разрядить обстановку». «Ждем и готовимся, значит, как попкорн в микроволновке». «Очень смешно. Сейчас животики надорву». Оля опять заводится с полоборота. «Ты вообще понимаешь, как это может оказаться серьезно?» Пожимаю плечами. Некоторая логика тут есть. Раз для того, что стояло за одарением, имели значение астрономические сутки, отчего бы ему не оперировать и астрономическим годом? Одни ждали второй волны обретения даров для всех, другие — хотя бы для тех, кому с тех пор успело стукнуть 16. Надо бы Юльке позвонить. «Нам с тобой повезло, а я столько видела людей с бесполезными, стыдными и попросту опасными дарами», — кипятилась Оля. «Наш зав. Отделением — блестящий диагност. К нему даже из Москвы пациенты приезжали раньше. Он всю жизнь рос в профессии, а в одарении научился держать равновесие в гололед, потому что улицу его дома не расчистили. Сестра-хозяйка, уважаемая женщина, мать троих детей, заделалась нимфой на 6-м десятке. Теперь придурки-интерны каждый день шутят про ее недотрах. Наконец, сколько молодых людей, уже не подростков, обделены хоть каким-нибудь даром. И завтра все эти несправедливости могут быть исправлены, а ты и в ус не дуешь. Даже не пытаешься сосредоточиться на чем-то важном». Выслушивая гневную тираду, глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. «Вообще, Оля отличная женщина. Очень мне с ней повезло. Добрая, умная и такая красивая, даже когда сердится. Если бы она не примчала ко мне в больницу на севере, почти на край света, и не сидела возле меня день и ночь, не знаю, смог бы я выкарабкаться. Не физически, а так, в целом. Но этот ее синдром поиска глубинного смысла у меня в печенках уже. У одарения должны быть смысл и цель, потому что прекрасно душной Олечке так хочется, и хоть трава не расти. Я, честно говоря, сомневаюсь, что этот высший смысл есть хоть в чем-нибудь. Вот застрелил ублюдок Бубновский поэта Серегу. Ну какой в этом смысл? Да никакого. Нельзя же идти по жизни, на каждом углу задавая проклятые вопросы. Хорошо, хорошо, я постараюсь на чем-нибудь дельном сосредоточиться. Говорю как можно более миролюбиво. Вдруг правда повтор, а я уставший. А ты что будешь делать? А я пойду в эту свою секту, с вызовом заявляет Оля. К детям одарения. Хотела позвать тебя с собой, но это твой вечный скепсис. Зачем тебе это? Не твое дело. Как она не понимает, секты — это не шутки. Я не рассказывал ей, что произошло на острове. Не хотел пугать. Наверное, зря. Мир скоро может стать куда более опасным местом, чем мы привыкли думать. Но сейчас Оля явно не в настроении слушать. «Да я же ничего тебе не запрещаю. Просто для меня важно знать, что у вас там происходит. Расскажи мне». Оля вскидывает подбородок. «Зачем спрашиваешь?» Групповые оргии и человеческие жертвоприношения, конечно же. Из последних сил сохраняю спокойный тон. Оля, я серьезно. И я серьезно. Достало, что ты ко мне относишься, как к безмозглой дурочке. Ты расскажешь мне, что там делаешь? Нет, и хватит уже меня контролировать. До чего я мучаюсь? Есть же простой проверенный способ. Оля, скажи, как... Осекаюсь. Еще одно слово, и дар сработал бы. Сработал бы на самом близком для меня человеке. Резко встаю, выхожу в прихожую, подхватив по пути ботинки и пальто. Надо проветрить голову. Со школы ненавижу великую русскую литературу с ее бесконечной рефлексией. Все эти «тварь я дрожащая» или «право имею» и прочие «пять старушек рубль». Ясно, понятно же, что добро должно быть с кулаками, так и нечего сопли жевать. Да, мой дар числится социально опасным. Это насилие над чужим сознанием вообще-то. Но я же применяю его только во благо. Наверное. Когда я использовал дар на хакере, пытавшемся взломать блокчейн, я действовал в интересах клиента. А что потом использовал запись для шантажа, хакер сам виноват, нечего было воровать. И с тем хамом на дороге я был в своем праве, он первым на меня наехал. Да и без дара. Бубновского ничуть не жаль. Встретил бы снова эту мразь, опять забил бы прикладом, с удовольствием забил бы. А вот на Виталя, наверное, зря все-таки сорвался. Хотя это же пошло ему на пользу. Он даже не обиделся, понял, что за дело. И теперь с Олей я тоже хотел выяснить правду про секту ради ее, Олиного, блага. Защитить хотел свою женщину. Что тут такого? Разве не нормальное желание? И все-таки нет, вламываться в ее сознание было бы ненормально. Хорошо, что до этого не дошло. Едва не дошло. Я ведь и Олега всю жизнь пытался защитить. Если когда орал на него или пендели ему отвешивал, это ради его же блага все было. В своем я праве, как старший брат. Да, все зашло не туда, но я же это исправлю. Не знаю как, но исправлю обязательно. Я же прав, я все сделал правильно, ведь так? Очень хочется уехать к себе на ночь, но через часик все-таки возвращаюсь. С Олей мы миримся, но как-то холодно, почти формально. Это первая наша размолвка, не закончившаяся сплетением тел на диванчике. Настроения никакого, но вспоминаю, что надо позвонить Юльке. Племяшка, должно быть, нервничает из-за повтора. «Дядь Саш, ты чего звонишь? Случилось что?» В голосе Юльки неподдельная тревога. «Нет, все нормально. Просто узнать, как ты там». «А, блин, что в мессенджере не предупредил тогда?» Вот она, разница поколений. Для меня звонок — штатный способ коммуникации, а для поколения Z, или как они там, уже вторжение в личное пространство. О созвонах договариваются заранее, иногда за дни и даже недели. Такие дела. Но на каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой. Юлька заканчивает каждое сообщение в мессенджере, закрывающей скобочкой, вроде как быстрой заменой смайлику. Наверное, не помнит, что вообще-то предложения заканчиваются точкой. Как только будет ЕГЭ сдавать? А Федька называет такие скобочки ногтями. Слышал, как он говорит приятелю, мать опять ногтей насыпала. «Просто хотел спросить, как дела, как настроение. Завтра же годовщина, ну и вообще». «Ауф, только ты не начинай с этим повтором. Достали уже все, дезморалят только». Юлька сказала это слишком быстро и нервно хихикнула. Все-таки переживает. Пока я подбираю слова, чтобы выразить поддержку, племяшка оперативно меняет тему. «Слушай, что там с моим подарком на Новый год?» «А чего ты хочешь?» «Ну, тут такая тема. Танька с Кариной в лагерь один едут на каникулах». «Учебный?» «Да ну, можно на каникулах не учиться хотя бы. Так, почилить просто. Можешь мне тоже путевку взять? Там танцы всякие, хаос, вок, бассейн опять же. Надо же набраться сил перед новым полугодием». «Кинь мне ссылку на лагерь, я, как ты выражаешься, чекну, что там как, и решу». «Спасибо, дядь Саш, ты лучший». Юля бросает трубку, и тут же экран загорается снова. «Катя, надо взять». «Что у нас плохого, Катюша?» «Почему сразу плохого?» «Привет, Сань. Ты просил сразу сообщать, если будут обращения насчет детей одарения. Вот клиент сейчас звонил, я не стала его пока в общий график ставить. Сказала, ты сам с ним свяжешься». «Спасибо, Катя. Клиент из сектантов?» «Не он сам, жена его. Говорит, как она стала к этим детям одарения похаживать, тут же вещи ценные начали пропадать из дома». «Отлично. То есть ничего отличного, конечно, но хорошо, что кейс у нас. Кинь мне номер клиента, я сразу же с ним свяжусь». «Только все это между нами, ладно?» — нервничает клиент. Это статный мужчина с породистым лицом и длинными, собранными в конский хвост волосами. Такие нравятся женщинам, особенно старшего возраста. «Разумеется, полная конфиденциальность, это и в контракте прописано. Как давно ваша супруга посещает детей одарения?» 3 месяца. И вот неделю назад пропали украшения из сейфа, причем сейф не взломан. Я принес фотографии, как мне девушка по телефону сказала». «Вы пробовали менять код на сейфе?» Клиент жует губу, потом выдавливает. «Я хотел бы, но дело в том, что... в общем, это сейф жены». «А как ваша жена объясняет пропажу вещей?» «Никак». Клиент смущенно кашляет. «Это ее вещи, добрачное имущество. Галиночка происходит из состоятельной семьи». «Эх, технически это означает, что браться за дело мы не имеем права. Вещи можно искать только для их владельца, а не для постороннего лица, пусть даже и супруга». «Поймите, проблема не в вещах», — восклицает клиент. «Вещи так, повод. Я за Галиночку волнуюсь, она такая доверчивая. Мало ли чего ей льют в уши эти сектанты. А что, если вещи — только начало, а потом она и кредиты брать начнет?» Понятно, в каком смысле этот красавчик волнуется за жену. Наверняка она старше его. За дело хочется браться еще меньше. Однако моя работа — не судить клиентов, а помогать им. Но главное, у меня к этим чертовым детям свои счеты. И Лехе, и Оле может не понравиться, если я просто так, за здорово живешь, попробую влезть в их кухню. А так, у меня есть контракт. Я действую в интересах клиента. Ничего личного, просто работа. А как ваша жена отреагировала на пропажу вещей? Знаете, странно. Печалится, но безо всякого удивления. Словно знает, где они на самом деле. Я пробовал с ней об этом поговорить, она избегает разговора. Часто ваша супруга посещает собрание детей одарения? Теперь уже 3-4 раза в неделю, иногда уходит на целые выходные. Вы заметили изменения в ее поведении? Изменения? Не знаю, пожалуй, нет. Хотя, знаете, наверное, она стала спокойнее. Раньше все время скандалила, требовала внимания, сцены ревности закатывала, а теперь она от меня стала отдаляться, понимаете? Пожалуй, да, понимаю. Мы возьмемся за ваше дело. Направим одного из лучших поисковиков. Того, что поисковиков всего 2, и Ксюша среди них на почетном 2-м месте по силе дара, я клиенту не сообщаю. В целом, мы с Ксюшей теперь ладим даже лучше, чем до ее эпического факапа. Это я еще по прошлым работам понял. Если человек согрешил и покаялся, ему от чего-то больше доверяешь, чем тому, кто пока не грешил. Вроде бы слабое место грешника ты уже знаешь, а про праведника неизвестно, чем он тебя огорошит в самый неподходящий момент. В любом случае, не Виталь уже в секту засылать. Он привлечет ненужное внимание. У него морда кирпича просит, а не духовного просветления. Сам я примелькался в прессе, меня сразу узнают. Да и Оля насторожится. А Ксения — самый благодатный для секты клиент. Типичная замотанная домохозяйка в поисках раскрытия чакр или что у них там. Предложение побыть секретным агентом на секретной миссии Ксюша восприняла с энтузиазмом. Однообразные задачи на поиск надоели уже и ей. Плюс новая задача даст возможность отвлечься от собственных семейных проблем. За планированием этой операции я и не заметил, как на часах выскочило 16:00. 16:00 17 декабря 2029 года. Планета с момента одарения совершила полный оборот вокруг Солнца. Прислушался к себе. Ни черта не изменилось. Даже раненая нога не стала ныть меньше. А бейсболом я старался не злоупотреблять, от него нещадно клонило в сон. Поскроллил новости. У всех то же самое. Отметившие 16-летие после одарения как были, так и остались бездарными. Повтора не случилось. Что бы ни вмешалось в нашу жизнь год назад, похоже, это была разовая акция. Мы предоставлены сами себе. Ну и правильно, мы еще с последствиями первого одарения не разгреблись.